Вопрос. Как же возможно, чтобы сам человек породил дьявола? Ответ. Человек – единственное творение, кое впервые возымело в себе два начала – природное и духовное. Сие крайне затруднило восхождение человека, ибо путь бытия возымел новую точку отсчета, путь новый, по коему не проходил никто. Разум присущ только плоти, ну а плоть берет начало в природе. Разум развивается по закону знаний, а душа, которая берет начало от Отца Небесного, развивается по иному закону, закону веры. Знание и вера не есть одно и то же. Суть человеческая заключена в душе, а посему основным законом бытия человека является вера. Со вступлением на сей путь во Вселенной появился новый закон. Под полным влиянием коего человечество однажды двинулось к вечности. Сей есть закон свободы выбора. Ну а ежели есть свобода выбора, то значит есть и ошибка. Ошибка – неотъемлемая черта в развитии человека. Но ошибка должна изменять качество свое, переходя на все более высокие ступени. Человек по невежеству недооценил данные ему могучие возможности и содеял роковую ошибку, результатом которой явилось возникновение сатаны. Вирус зла возник на основе тяжелой природной материальной жизненной силы, проявляющейся во всплесках страха. Отец Небесный – великий источник духовной жизненной силы, а посему он не мог быть творцом всего вируса. Сей вирус зародился на могучей основе двух токов – тока сознания и тока веры. Истинное слияние сих токов сотворит человека достойным чадом Божиим, а пока тьма значительно перекрывает свет солнечный. Мысль человека материальна, она никуда не пропадает. Если два человека, или тем более большее число людей, сосредоточат мысли свои на одном и том же образе и будут верить в него, то проявится уже существующий закон. Токи, идущие от каждого сего человека, благодаря однородности своей, сольются в единой точке. Сия точка становится источником бытия нового начала, кое будет обладать суммой тех сил, кои были направлены к нему каждым человеком. Злой дух однажды обрел житие. Но, возникнув однажды, он способен был продолжить житие свое только на основе постоянного подпитывания за счет грязных эмоциональных всплесков человека, но сие протекало постоянно. Таковых злых духов изначально было много, но с течением времени, все более увеличивая свои объемы и силу, они попали в поле воздействия друг друга, после чего стали притягиваться и сливаться в единое целое. И однажды могучее целое взяло под контроль всю деятельность человеков, ибо изначально злые духи только лишь пассивно впитывали направленные к ним грязные токи и информацию по поводу тех или иных дурных деяний. Единое целое возобладало могучей черной силой и всеми знаниями о дурных деяниях человека, когда-либо творившихся на земле, кои становились все более изощренными. Это и было рождение дьявола, и с тех пор он повел активное обратное воздействие на сознание человека, создавая уникальные обстоятельства, когда человек творит все более зла. Не внимая достойно глазу Отца Небесного, человек стал рабом дьявола, и чем более обладаешь пороками, тем сильнее рабство твое пред дьяволом.